Терпение на кончике иглы. Мой друг женился. Его красавица-жена бисером и жемчугом расшивает вещи. Сумочки мастерит, вышивает гладью стежок за стежком. Тонкими пальчиками нанизывает бисеринку за бисеринкой и вяжет изумительные вещи. Мастерица. И потому надо ее остерегаться, на пути ее не вставать, не плести интриги, не вязать силки и сети, не гневить ее. Опасное это дело и глупая затея — нападать на такого человека. Друг удивился. Почему? Невинное тихое занятие. Как по нему можно сделать выводы? Причем абсолютно правильные. Он удивлен, как одно с другим вяжется. Очень хорошо одно с другим вяжется. Идеально. Ежели есть у человека терпение нанизывать бисер и гладью вышивать, это терпеливый человек. Такой человек поставит цель и следует к ней, шажок за шажком, стежок за стежком, петелька за петелькой. И внимание у него отличное, и память. Надо же запомнить все стежки и все петельки, все бусинки на свое место крепить, верно? Это человек сильный, терпеливый, памятливый и внимательный. И упорный. Пока не добьется результата, не остановится. При этом он спокойный. Умеет сдержаться, подавить свой гнев и унять дрожь в руках от негодования. Все запомнит такой человек, все обдумает, найдет выход. А врагов уловит петелькой. Все их деяния отметит бусинками. Недаром раньше вязание, например, было занятием воинов-бедуинов. И друг засмеялся и согласился. Его добрая и прилежная жена именно такая. Но и добро она помнит. Это я добавила. Даже маленькая, как жемчужинка, и всегда старается отдарить человека за добро. Мне сумочку подарила из жемчужного бисера. Эта сумочка как щит и напоминание о терпении, которого иногда эмоциональным людям не хватает. Но терпению можно научиться, когда вышиваешь или вот складываешь книги из слов. Учишься.